Туман. Протягиваю руки. Что-то странное. Крышки надо мной нет, а туман остается. Подтягиваю ноги, сажусь на корточки. Выпрямляюсь. Что за черт? Кожу прошибает ознобом. Я начинаю понимать, но это слишком неожиданно. Темнота. Сероватая, клубящаяся мгла. Нет расстояний, нет ориентиров. Я один здесь, голый, дрожащий человечек в бесконечном мире. Но я слишком хорошо знаю по прежним снам, что мне надо сделать. Шаг. И впереди вспыхивает едва заметная белая искорка, далекий огонек. Вытираю вспотевшее вмиг лицо. Еще никогда эти странные сны не накатывали на меня в глубине. Господи, что же делать? Сидеть и ждать, пока меня разбудит? Или идти в очередной безумной попытке преодолеть мост? Ждать как-то скучно, что ли? Иду. И снова ощущение чужого присутствия. Кто-то, идущий рядом. Так что я не могу его видеть, но слышу шаги. Останавливаюсь. Звуки стихают. «Эй!» — кричу я. «Может быть, хватит играть в эти игры?» Тишина. Что это? Я ищу собеседника в собственном сне? Ладно, в конце концов, я знаю, как проснуться. Проверено. Всем, кроме электроники, черт возьми. Почему бы не провести очередной эксперимент? Иду на свет. Туман постепенно светлеет. Он уже белый, чистый, яркий, будто флюоресцирующий. И вот впереди вырастают скалы. Левая стена — синий лед, правая — алый огонь. Стою перед волосяным мостом. Как просто было преодолеть его в Алькабаре. Там он и построен-то был, как ловушка для дайверов. Но здесь... В моем зациклившемся сне не помогает старый верный стишок. Исчезнет иллюзия, исчезнет и мост. Чего я еще не пробовал, интересно. Представим себе, что это канат. Канат над бурной рекой, а я сумасшедший старый турист или не менее сумасшедший малолетний скаут. Будем переправляться? Будем. Приседаю на корточки. Берусь за нить. Руки она не режет, прекрасно. Оплетаю канат ногами, повисаю над пустотой и начинаю ползти. Смех, да и только. Как все было просто. Если я пройду этот мост, может быть, сны перестанут меня терзать. Ползу. Небывалый аттракцион. Человек на канате. Ваши ставки, господа. Посмотрите, как он по канату ползет. А ведь не все так просто. Нить начинает резать ладони. Вначале просто неприятно, будто тащишь слишком тяжелую сумку со слишком узкой ручкой. Черт, нить уже впивается в руки. Пальцы скользят в крови, моей собственной крови. Дьявол! Нет, нить не становится тоньше, просто я ползу слишком долго. Просто я не рассчитал длины моста, не понял, что капля точит камень, время стирает горы, а волосяные мосты... Режут самоуверенные ладони. «Не так!» Голос едва слышен. Я все-таки отполз достаточно далеко от начала своей безумной переправы, и даже запрокинув голову, не могу увидеть того, кто кричит мне, пытаясь то ли предупредить, то ли напугать и помешать. «Не так!» Капля крови срывается с нити и падает мне на переносицу, за ней вторая. Начинаю ползти, сцепив зубы, уже понимая, что сил не хватит, и все-таки левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь, неизменный выбор. Огонь — это быстрее, быстрее дотла. Резким рывком бросаю тело вправо и срываю израненные руки с нити. Только одного нельзя сказать о правой стене, что она убивает чище. Я еще замечаю, как мои руки превращаются в черную, густую, смрадную копоть. Боли, правда, не успеваю испытать. И на том спасибо повелителям снов. рассеивающийся туман над головой, пробитая крышка анабиозной камеры. Лежу, закусив губу. Да, сюрприз, сюрприз. Не ожидал, что этот сон будет преследовать меня даже в виртуальном мире. Видимо, все дело в том, что по дурацким правилам игры я лежал во сне достаточно долго. Открываю крышку. На этот раз ломать стекло не приходится. Подозрительно смотрю на свои ладони, будто ожидая увидеть на них тонкие нитяные порезы. Нет, и хорошо. Наплюем на сны, у нас другие дела куда серьезнее. Нахожу неизменный труп, натягиваю его форму. Знакомый уже дорогой, иду к пробитой обшивке корабля. Тому, что вся наша команда сидит на травке, поджидая меня, удивляться не приходится. Я единственный дайвер, наконечник тарана, острие стрелы, космический корабль, который будет выводить на орбиту многоступенчатая ракета. О судьбе отработанных ступеней думать не хочется. А вот и я, кричу, спрыгивая вниз. Падла ухмыляется, почесывает затылок и протягивает мне пистолет. Откуда, удивляюсь я? На отставшего оружие вроде бы не предусматривается. Мы же не в бирюльки играем, туманно объясняет падла. Логично. Светлая память безвестным героям лабиринта смерти. Интересуюсь, кто-то ушел вперед? Да, два сержанта, девчонка и еще трое парней, сообщает маньяк. Ребята, кто из нас играл в этот вариант лабиринта? Спрашиваю я. Пад тянет руку, будто на уроке. Я играл, только не здесь, а в локализованной версии. Там впереди пещера с двумя кабанами, да? Они бьются лапами и пускают ракеты. Скорее медведи, чем кабаны, поправляю я. Я их сделаю, азартно говорит Пад. Я знаю тактику. Кто еще играл? Игнорирую его чистосердечное предложение. Маньяк усмехается, поигрывая пистолетом. Все остальные, увы, лишь разводят руками. Тогда пошли. Непроизвольно беру командование на себя. Первую парочку уродов делаю я с Патом, хорошо? Вы наблюдаете издалека, стараясь не попасть под ракетный залп. Дальше посмотрим. Возражений нет, и мы направляемся к скалам. Над головой кружат проклятые птицы. Я уже понял, что поначалу они не нападают, но все-таки поглядываю временами вверх. У входа в пещеру останавливаются все, кроме нас с Патом. Что они оттуда увидят? Да ничего, пожалуй. Ладно, хотя бы не попадут под удар.